Глава 51. Сон Мучукунды. Блаженный Шука сказал: «Оставив свое войско в городе, Кришна выехал из ворот один на боевой колеснице, запряженной быстрыми, как мысль, скакунами, и направился в стан варваров. И когда он, точно месяц в ночном небе, предстал пред Калаяваной, тот пришел в такую ярость, что решил тут же на месте покончить с ненавистным сыном Васудевы. Господь явил варварам свой облик надмирного вседержителя, смуглый, облаченный в золотистое платье. Он держал в четырех могучих руках лотос, палицу, морскую раковину и огненный круг. На груди его красовался знак богини удачи Шри Ватса. С шеи его на золотой нити свисал лучезарный самоцвет Кауступха. В ушах блистали серебряные серьги в виде драконов, свет которых отражался в гладких щеках Господа. Безмятежной улыбкою своею Кришна очаровал все варварское воинство. «Должно быть, это тот, кого Нарада некогда пророчил мне в соперники на поле брани», — подумал Калаявана. «Старец говорил, что суждено мне помериться силою с самим богом богов и остаться невредимым». Доверившись слову пророка, Калаявана ринулся на Кришну, стремясь схватить его могучими руками и предать смерти. Но сын Васудевы ловко ускользнул от грозных объятий варвара и обратился в бегство. Распаленный гневом, Калаявана стал преследовать Кришну, не позволив своим воинам участвовать в погоне. Ему хотелось самому одолеть Кришну в поединке, чтобы ни с кем не делиться славою. Калаявана кричал Кришне вслед, упрекая его в трусости и малодушии. «Не к лицу потомку знатного рода бежать с поля боя!» Но сколько ни силился отважный воин, не мог он настичь сына Васудевы. Так отягощенная грехами душа бессильно коснуться непорочного Господа. Завлекая Калаявану все дальше и дальше от его стана, Кришна добежал до огромной горы, поросшей густым лесом, и проскользнул в глубокую темную пещеру. В той пещере, прямо на земле, тысячи лет спал крепким сном могучий царь по имени Мучукунда. Сын Деваки прошел в глубину пещеры, осторожно обошел стороной спящего и встал позади него, в изголовье, чтобы не пал на него ненароком испепеляющий взор пробудившегося царя. Как дикий зверь с воинственным ревом ворвался Калаявана в тихую пещеру, споткнулся о лежащее на земле тело и яростно пнул его ногой. Мучукунда пробудился от удара, загорелся гневом и обратил свой взор на обидчика. В мгновение Калаявана вспыхнул, как факел, и тотчас превратился в горсть пепла. Парикшит спросил: «О, всеведущий муж Шука, кто был этот Мучукунда? Какого рода и племени? Как оказался он в пещере и откуда сделалось у него столько силы, что одним взглядом был способен сжечь человека?» Блаженный Шука отвечал: «Мучукунда был сыном царя Мандхаты. Оба они принадлежали к прославленному солнечному роду, берущему начало от первого сына солнца, Икшваку. В былые времена, когда великие боги сражались с демонами и титанами за власть над вселенной, предводитель богов Индра призвал Мучукунду к себе на помощь, зная о доблести и преданности воинскому долгу этого земного воителя. Царь отважно сражался, не давая демонам пощады, но потом так устал от ратных трудов, что все его тело сковала неодолимая сонливость. Захотелось ему уснуть и не просыпаться долгие годы. Тогда сказали ему боги: «О, доблестный воин, теперь Картикея будет нашим воеводою. Мы благодарны тебе за то, что ради нашего спокойствия пренебрег ты своим счастьем, оставил земное царство и заступился за нас в битве с силами тьмы. Увы, жены твои, дети и внуки, слуги и сановники все давно уже отправились в мир иной. Все, кого ты знал, канули в реку времени. Время неодолимо. Оно, Господь Бог, в здешнем мире. Как пастух своих скотов, время гонит смертных по дорогам жизни. Теперь, отважный воин, мы исполним любое твое желание, но не проси у нас вечной свободы, ибо даровать ее во власти лишь Господа Вседержителя, всемогущего Вишну». И взмолился Мучукунда: «О великие боги, от усталости и ярости бранной огонь сжигает мои очи. И не нужно мне, кроме сна, иной награды, и да обратят мои глаза в серый пепел всякого, кто осмелится нарушить мой сон». «Да будет так», — ответили милостивые боги. И царь удалился в горную пещеру, лег на землю, прикрыл свои пылавшие огнем очи и уснул безмятежным сном на долгие годы, и никто доселе его не тревожил. Потому и заманивал Кришна Калаявану в ту пещеру, что знал про дар богов доблестному Мучукунде. Увидев Кришну, царь онемел от испуга и изумления. Глаза Господа напоминали лепестки лотоса, и рук у него было не две, а четыре. В одной из них он держал раковину, в другой — палицу, в третьей — острый пылающий круг, а в четвертой — цветок лотоса. На груди Кришны красовался знак удачи, шею обвивало ожерелье с самоцветом, тело было облачено в златотканное платье, руки и ноги украшенные были золотыми обручами с каменьями, лотосная гирлянда покрывала его грудь, и был он окружен золотым сиянием, словно туча в лучах восходящего солнца. Как лев величаво стоял Кришна пред Мучукундой, пленяя его своими улыбкою и красотою. «Кто ты, дивный муж?» — робко спросил царь. «Что привело тебя в мою мрачную пещеру дремучего леса? Как не поранил ты на горных тропах свои нежные, как лотосы, стопы? Не ты ли тот самый бог богов, о ком вещают древние предания и кого величают силою сильных и источником, из коего черпают власть огонь, солнце, луна и небесный громовержец Индра? Не иначе, как ты... Бог-вседержитель, Вишну, главный в Божественной Троице, светом озаривший мою мрачную пещеру. «О, прекрасный муж, я сгораю от нетерпения узнать, чьего ты рода и племени, для каких подвигов не зашел ты в мир смертных, и где кроется твоя обитель?» «О себе, лев среди людей, я скажу лишь, что принадлежу к царственному семейству и являюсь прямым потомком сына солнца Икшваку. Имя мое Мучукунда, а отца моего величают Яуванашвою. Однажды, утомившись ратным делом, я усну крепким сном в этой пещере, а нынче был разбужен незнакомцем, коего увидел прежде тебя. Провидение было с ним немилосердно, мой огненный взгляд вонзился в дерзкого пришельца и разом испепелил его». Но затем я увидел тебя, источающего неземное сияние и сила жечь взором других существ, тотчас покинула меня. Пред ликом твоим я ощутил себя совершенно ничтожным, как всякая тварь пред ликом солнца. На речи царя владыка широко улыбнулся и молвил громовым голосом: «Друг мой любезный, я рождался в здешнем мире тьму раз, и величали меня по-разному. Нет нужды перечислять мои подвиги и мои имена, ибо им нет числа. Даже посчитав все звезды на небе и все капли в море, ты не постигнешь числа моих сошествий в мир, моих дел, имен и достоинств. Испокон веков мудрецы созерцают меня в сотворенном свете, но познать число моих рождений и забав — дело бесполезное. Однако ты, друг мой, чист помыслами и честен со мной душою, потому я поведаю тебе тайну моего нынешнего сошествия, открою свое имя и замысел. Творец Вселенной, Брахма, нынче просил меня уберечь высший закон от посягательства смутьянов и истребить нечестивые племена, что тяжким бременем сделались для земли матушки. Потому я родился в семействе Яду, в доме славного Васудевы, коего в нашем царстве величают Анакадундубхи. Я тот, кто в прошлые века уничтожил оборотня Каланеми, рожденного ныне под именем Камсы. Мы с братом Баларамою извели демона Проламбу и прочих недругов рода человеческого, так же, как ты нынче своим огненным взглядом обратил в пепел дерзкого варвара Калаявану. Раньше перед битвами ты призывал меня в заступники, потому я явился твоим очам. Я не оставлю в беде того, кто предан мне душой и сердцем и во всем на меня уповает. Теперь, о мудрец среди царей, я хочу отблагодарить тебя за услугу, оказанную мне и моему народу. Проси у меня, чего желаешь». «Ибо кто сподобился услужить мне, тот уже никогда и ни в чем не будет знать нужды». Блаженный Шука продолжал. «Мучукунда узнал в юном Кришне того, о ком некогда пророчествовал ему Нарада. С восторгом царь склонился к ногам Всевышнего и молвил: «Господи! Всякая тварь на земле, и мужчина, и женщина, заворожена твоим обманом, не сознавая, что истинное благо для них — быть в согласии с тобою, люди ищут прибежище у домашнего очага среди родичей, тем самым приумножая свои печали». Поистине осквернен разум того, кто, обретя благолепный человеческий облик, не склоняется к твоим лотосным стопам. Семья для человека — то же, что темный колодец для лесного зверя. Господи непобедимый, я растратил жизнь понапрасну, одурманенный властью, богатством и славой, я принимал свое бренное тело за самое себя. Опутавшись узами семьи, служа женам и детям, я обратил жизнь свою в череду нескончаемых тревог. Я сберегал плоть свою, точно драгоценность, хотя она не дороже глиняного черепка. Я почитал себя богом над людьми, отгородился от ближних всадниками, слонами и дружиной с воеводами. Тешившись своим величием, Господи, я напрочь забыл о Тебе. Так происходит всегда. Человек имеет виды на будущее, грезит о земных радостях, меж тем кобра смерти уже раскрыла над ним свой клобук, как змея, что бесшумно подползает к беспечной мыши, облизывая свои ядовитые зубы. Ты в облике смерти крадешься за живой тварью. Тело, что нынче в царственных одеждах, восседает на золоченной колеснице в окружении боевых слонов, скоро обращается в еду и испражнение червей. Тот, кого некогда величали великим государем, становится придорожной пылью без имени и звания. Престолодержавный покоритель, земель и народов, внемлющий льстивым речам бывших друзей, обращается в послушного зверька, едва ступает в женскую спальню. Несчастна душа, вознесшаяся к вершинам власти, ибо ноша ее отягощена многими долгами и обязанностями. Не усидит на престоле властитель беспечный, не воздержанный в желаниях, а тот, кто блюдет свое царство, никогда не познает покоя. Господи безупречный, лишь встретив на жизненном пути верного раба Твоего, душа может положить конец своим скитаниям в бренном мире. Подле стоп Твоего слуги мы стяжаем преданность Тебе. Воистину, едва увидев Тебя, я распрощался с царствием. Того, кто однажды узрел Твой лик, ничто более не влечет в здешнем мире. Ты даровал мне свободу, о коей грезят царственные подвижники, волею судьбы несущие бремя владычества. О, всесильный! Мой господин, нет у меня иного желания, чем служить Твоим стопам. Быть верным рабом Тебе жаждет душа, освободившаяся от всех уз. Потому не прошу я Тебя о тленном, как не просит узник своего избавителя об оковах. Господи, нет у меня пристанища в суетном мире, ни на земле, ни в недрах ее, ни на небесах. К Тебе, вездесущему и свободному от уз тлена, я взываю о спасении. В томлении, в скорби и тревоге текла моя жизнь. Шестеро ненасытных врагов истощали мою душу, лишив меня сна и покоя. Нынче, щедрый мой Спаситель, я молю Тебя даровать мне убежище. Подле лотосных стоп Твоих я обрел долгожданный покой и вкусил сладкий плод бесстрашия. Всевышний сказал: «О великий Владыка, чистый сердцем и свободный от скверны стяжательства, Ты не поддался искушениям бренными вещами, что предлагал я Тебе. Знай же, Я искушал тебя для того лишь, чтобы показать миру, что предавшаяся мне душа не соблазнится тленом. Верный слуга мой никогда не падет жертвою обмана. Даже великие отшельники, удержанием воздуха достигшие высот душевного равновесия, не способны полностью истребить в себе семян своей корысти. Воздержанием невозможно уничтожить похоть. Теперь же, государь, ты волен покинуть свою пещеру. Отправляйся в мир и закончи свой земной путь, непрестанно памятуя обо мне. Да не оставит тебя благая вера. Будучи верным сословному долгу воина, ты вершил великое насилие над живыми тварями, многих из которых лишил жизни. Ныне, во искупление тяжкого греха, тебе надлежит творить долгое покаяние. Это мое напутствие тебе на грядущую жизнь. Ты родишься в духовном сословии и стяжаешь славу людского благодетеля, а, закончив земной путь, вознесешься в мою вечную лучезарную обитель, где неведомы страх и тревоги.